Зэд яком не заржавела, он появился так быстро, словно ждал за дверью. Такая же черная ряса, капюшон, надвинутый так, что не видно лица. Интересно, это он меня опасается или своих? Ну, здравствуй, друг Ситный, произнес тайный дьяк, присаживаясь возле моей лежанки на табурет, который ему услужливо подвинул охранник. Пусть в его интонациях правила бал дружелюбность, ну, будто бы пришел добрый дедушка-внучка проведать, меня она не обманывала. И вам не хворать, сказал я, давай знакомиться. Начнем с меня, я глава кремлевского тайного приказа или по-другому, тайный дьяк. Имени моего тебе знать нет надобности. И как мне к вам обращаться? Называй просто, дьяк, я не обижусь. А сам кто таков будешь? Нечай, сын староста из комплекса, его Добрыней зовут. Добрыня, бывший дружинник, да, тот самый, подтвердил я. То-то лицо мне твое знакомым показалось, Нечай. Похож на батьку, ничего не скажешь. Я выразительно посмотрел на спутывающие меня веревки. Развязать не хотите? Разговор легче пойдет. Дьяк бросил на меня оценивающий взгляд. Дашь слово не дурить, прикажу развязать. И в мыслях не было. Развяжи, велел дьяк охраннику. Тот беспрекословно выполнил приказ. Теперь, когда меня больше ничто не сковывало, стало легче. Я присел, потирая следы на запястьях, натертые веревками. Сурово вы со мной поступили. К чему такая осторожность? А как без нее? Удивился дьяк. Сам посуди. После того, что ты вытворял на глазах всей честной братьи, мы были вынуждены позаботиться о нашей безопасности. Кто ж знает, что тебе в голову может взбрести. Сейчас бяк урочишь, потом за нас возьмешься. А тут мужики простые, бабы, детишки. Ну как не подстраховаться? Поставь себя на наше место. Спасибо на том, что хоть не прибили, покуда в отключке валялся, буркнул я. Мне эта история нравилась все меньше и меньше. Не такого приема я ожидал в Кремле. Да пожалуйста, с иронией отозвался дьяк. Признаюсь, были такие мысли, что уж, у нас в Кремле народец осторожный живет, к мутантам с подозрением относится. Иной раз и вправду лучше сначала пристрелить, а потом спрашивать. Но ведь не пристрелили почему-то, слово за тебя молвили. Выше-то перед самим князем поручился, объяснил дьяк. Теперь на ус мотай, если натворишь что-то против Кремля, поручитель твой первым пострадает. Не подведешь батькиного друга? Я же сказал, что даже помыслить о таком не могу, обиделся я. Вот и славно, если о судьбе друзей своих беспокоишься, так я тебе сразу скажу, за них переживать нечего. И маркетанта, и Кио временным жильем обеспечили, на довольствие поставили. Все в порядке у них, сыты, довольны, в баньке попарились, кваску испили, а тебе спрашивают. Ну, а коли бабенку найдут сговорчивую и по нраву, вообще как сыр в масле покатаются. Вроде бы новости были хорошие, но я по-прежнему не верил в добродушную улыбку тайного дьяка, в его показной оптимизм. Слишком много фальши. Рано или поздно игра в доброго дедушку закончится. Я могу с ними увидеться, закинул удочку я. Это уже от тебя зависит. Официально ты на лечении находишься, восстанавливаешься после недавних событий. Произнеся это, тайный дьяк сочувственно покачал головой. «Плохо ты к себе относишься, Нечай, наши эскулапы едва сумели с того света тебя вернуть. Совсем истощил себя. Видимо, не умеешь ты толком способностями мутанта телекинетика пользоваться. Так я только недавно о них и узнал», — признался я. «Совершенно случайно все получилось. Думаю, если б не поле смерти, вряд ли бы у меня вообще хоть что-то получилось. Слышал об этом. Друзья твои рассказывали», закивал дьяк, как с мароками славно сражались и, что само главное, с победой вышли. Не каждый дружинник верх бы над ними одержал, а вы смогли. Я не сразу уловил перемены в его поведении, но не удивился, когда они произошли. Все, молодой человек, поговорили и будет. Теперь в его голосе лязгал металл. К делам нашим грешным переходить пора. Ты знаешь, как в старину допрос вели. Про детектор лжи спрашиваете? Пожал плечами я. Слыхал о таком. Нет у нас никакого детектора, а коли и был бы, так где ж спецов подходящих найти, хихикнул дьяк. К тому же, какой от него толк, знающий человек любую технику вокруг пальца обведет. Имеются методы понадежней, проверенные временем и столетними практиками. Допреж нашего приказа существовал другой, назывался он тайной канцелярией. Пусть тебя не смущает название, там не только бумажки писать умели и прочую бюрократию разводить. Серьезное было учреждение, с придыханием произнес дьяк. Всю страну в страхе держали, а любой допрос начинали с дыбы. Знаешь, что такое дыба? Не чай. Нет, сказал я, ничего, скоро познакомишься, три виски на ней выдержишь, и тогда твоим словам вера будет. Глава 30. Дверь открылась. В комнату, которую хотелось бы назвать камерой, вошел еще один монах, но поверх черной рясы на нем был коричневый кожаный фартук в бурых разводах. Вот, не чай, прошу любить и жаловать, лучший мастер заплечных дел в приказе. Для тебя его вызвал, похвалился дьяк, зовут Никифором. С чего начнем, любезный? Палач задумчиво посмотрел на меня. Парнишка крепкий, повозиться придется. Как бы кнут не пришлось в ход пускать, я подскочил. Вы в своем уме? Какие пытки? Мне нужно срочно попасть к вашему князю. У меня важное сообщение для него. Да ты не беспокойся, мы все ему передадим, пообещал дьяк. Не ерепенься, помни, что выше-то за тебя головой отвечает. Спокойненько поднимайся и пойдем на коротенькую прогулку. Тут недалече, и железо всякое найдется, и щипцы раскаленные, и иголочки будут. А дыба у нас какая? Он любовно причмокнул. Закачаешься. Причем во всех смыслах. Мы так не договаривались, произнес я, переводя взгляд с палача на дьяка. Охранник выразительно водил автоматом, показывая, что готов в любой момент нажать на спусковой крючок. Разве у нас договор был? Ухмыльнулся дьяк. Не припоминаю такого. Мне, друг, не чай, безопасность Кремля доверена. А это тяжкая обуза, молодой человек. Иногда задумаешься, и самому себя жалко. Не могу ж я каждому встречному поперечному верить. Правильно, так что поднимайся, юноша, и без лишних телодвижений двигай за Никифором. Он положил руку мне на плечо. Не держи на нас зла, не чай. Работа такая. Меня колотило, я наливался ненавистью по самую макушку, начинал сожалеть, что согласился на эту авантюру. Наверное, было бы куда полезнее остаться в комплексе, подготовить самолет и испытать его в бою с шинами. А сейчас вообще ничего не ясно, что будет со мной и с комплексом, увижу ли князя, тех, кого привык считать друзьями. Дьяк уловил мои мысли, укоризненно покачал головой. Не вздумай шалить, юноша. Помни, ты на мушке. Он отстегнул с пояса наручники и протянул мне. Давай-ка наденем браслетики, и нам спокойнее, и тебе лишнего соблазна не будет. Не хочу, сквозь зубы произнес я. Тайный дьяк удивленно поднял брови. Я не ожидал, что охранник проявит ненужную инициативу, что шагнет ко мне и попытается ударить прикладом по лицу. Попытка ему удалась, почти я успел отклониться и пинком отправил незадачливого монаха в ближайший угол. Его голова гулко стукнулась о шершавый камень. Охранник медленно сполз по стене. Никифор отпрянул, в руке у него появился пистолет. По-моему, он держал оружие в кармане фартука. Дьяк зацокал языком. Напрашиваешься на дополнительную дырку в шкуре? Не чай, не стоит оно того. Никифор не снайпер, но с такого расстояния не промахнется. Внезапно комната наполнилась другими людьми. К счастью, я увидел среди них Вышату. Рядом с ним стоял могучий мужчина в летах с лицом, наполовину изрезанным многочисленными шрамами. От его сурового взгляда кровь сворачивалась в венах. «А ну, не балуй, дьяк!» — громовым басом пророкотал он. «Вели своему бирюку, чтобы пушку убрал». «Мастер Устин», — с притворной любезностью произнес дьяк. «Хотел бы сказать, что рад тебя видеть, да врать не хочу. Не вовремя ты, ой, как не вовремя». «Да как сказать, дьяк, на мой взгляд, поспел в самый раз. Зачем парня обижаешь? Устин, разве я учу тебя, как надо командовать пластунами?» «Кажется, нет. Так с какой стати ты вмешиваешься не в свое дело, не от хорошей жизни, дьяк?» Снова загрохотал мастер пластунов. «Вижу, ты все еще не напился людской кровушки. Когда же насытишься? Я мог бы обидеться, но не стану. Забирай свою кодлу, Устин. Мои проблемы тебя никоим образом не касаются. Будем считать, что ничего не было. Ты шел и случайно ошибся дверью. С кем не бывает. Так, Устин», — угрожающе прошипел дьяк. «Не так, я пришел за парнем. Его хочет видеть князь. Или пойдешь против его слова?» Дьяк паник. «Разве верный слуга может пойти против своего хозяина? Хорошо, забирай парня», — он прикрикнул на палача. «Никифор, спрячь свою пукалку. Вдруг выстрелит». Потом снова посмотрел на мастера пластунов. «Ты ведь говоришь мне правду, Устин, а разве был случай, чтобы ты мог усомниться в моих словах?» — сурово спросил мастер пластунов. «Всякое бывает», — уклончиво произнес дьяк. «Я умываю руки, не буду чинить препон». Он выскочил из комнаты, громко хлопнув дверью. За ним потянулись охранник с автоматом, он уже успел прийти в сознание, и Никифор, суетливо вытирающий потные ладони о фартук, оскорбился, изрек вышито. «Ничего, ему полезно время от времени спесь охолаживать», — сказал Устин. «Он велел выйти своим людям и встать караулом за стеной, остались мы втроем, включая вышиту». «Ну что, паря, не успели тебя покалечить подручные дьяка?» — спросил мастер. «Вашими стараниями. Спасибо от всей души», — искренне сказал я и поклонился, прижав руку к груди. Устин довольно ухмыльнулся в бороду. «Молодец, наши обычаи знаешь. Хорошо тебя воспитал Добрыня. Хвалю. А когда вы меня к князю отведете?» — задал я главный вопрос. Устин погрустнел. «Тут не все просто. Приврал я малость, чтобы тебя спасти. Нашего тайного дьяка только словом княжеским и пробьешь. Никто другой ему не указ. Погодите, но ведь мне обязательно нужно с ним свидеться. Думаешь, до него так просто допускают? Князь есть князь, не просто человек, а символ земли русской. Убьют его, плохо тогда нам придется, и Кремлю, и России. Тайный дьяк это лучше всех понимает и охраняет князя со всей ревностью. Ну, а какие методы у дьяка, думаю, ты уже понял. Понял, никакого разнообразия. Пытка, пытка и еще раз пытка. Это он на тебя еще и слегка в обиде. Ты знал, что Спасские ворота наш союзник Беа охраняет? Откуда? Воскликнул я. То-то и оно. Ты, когда в горячке Беа крушил, чуть до нашего не добрался. Еле его от тебя спрятали. А то при ему на орехи перепало, засмеялся Устин. Он вмиг посерьезнел. Уходим. Куда вы меня ведете? Спросил я. Пока к отцу Филарету. Он обещался помочь. Там и твой дружок Маркитант будет. Его чуток позже приведут. А сержант, опомнился я. Действительно, я так и не выяснил судьбу своего друга. С Маркитантом, похоже, ничего страшного не случилось. А вот Кио, еще неизвестно, как приняли его местные. Не похоже, чтобы киборгов здесь любили. Чужак, тем более такой, кажется вдвойне опасным. Сегодня ты его не увидишь. Не волнуйся. «С Кио все в порядке», — успокоил меня мастер Устин. «Им наши ученые-монахи заинтересовались. Хотят с его помощью к информационному полю подключиться и выкачать оттуда как можно больше сведений. А сам Кио согласился на это. Нельзя в таких случаях не волить», — ответил Устин, и я облегченно перевел дух. «Без его желания ничего бы не получилось. Сержант, пока с нами был, пострадал сильно. Да ты не волнуйся, парень. Подлатают твоего приятеля. Будет как новенький. У нас любого на ноги поставит, лишь бы человек был хороший». Слова мастера Устина меня окончательно расслабили. Чувствовалось, что он не бросается ими на ветер. Мне вообще было по душе общество пластунов. Они не такие горделивые, как дружинники, более простые, что ли. Хотя работать предпочитают поодиночке, это я от вышиты слышал. Но компанию составляли с удовольствием. Готовили пластунов с малолетства, причем не столько на силушку от природы даденную смотрели, а на другие таланты, чтобы и ловкими были, и изворотливыми. Порой совсем уж никчемных набирали из тех, кого остальные за версту обходили. Воришек, к примеру, разных, прощелык, на которых метки некуда поставить. И вот с ними-то и возился мастер Устин. Трудной была его наука. Гонял сутки напролет, издевательства разные хитрые устраивал, не то древнюю химию, не то самолично разработанные составы в ход пустил, всякой дурью пацанов обкалывал, после которой они сами не свои были. Даже родители, что на чат давным-давно руками махнули, не выдержали и возроптали. А чуть попозже, когда в недрах стрелецкого приказа вызрело совсем новое подразделение пластунов, выяснилось, что не пропали впустую труды мастера Устина. Удалось ему почти невероятное. У Кремля появились свои глаза и уши. Его ученики далеко за пределы крепости проникали, все разведывали и разнюхивали, принося часто столь важную информацию, что благодаря ей порой большие победы удавалось одерживать малыми силами. И с каждой победой росло уважение и к Устину, и к его людям. Разве что некоторые дружинники до сих пор ворчали, что, мол, негоже на врага со спины идти, истинный воин должен только лицом к лицу драться. Но этих ворчунов уже не слушали, да и сами они постепенно осознавали пользу от новосозданного отряда. Таким был этот человек, с которым меня столкнула судьба. А ведь по виду не скажешь, что перед тобой тот, кого беспрекословно слушают десятки тренированных разведчиков, готовых за него жизнь отдать. Что на меня уставился? Улыбнулся он, почувствовав на себе мой взгляд. Не невеста, чай, чтобы мной любовались. Ты лучше Кремль рассматривай. Когда еще такая возможность выпадет тут побывать? Не теряй времени зря, парень. Я послушался его совета и принялся с любопытством вертеть головой. Многое здесь казалось непривычным и не похожим на нашу жизнь в комплексе. Чувствовалось, что крепости досталось. То тут, то там виднелись следы многочисленных разрушений. И в то же время здесь кипела жизнь. Люди латали пробоины в зданиях, убирали мусор, возводили временные укрепления. А рядом стайка совсем мелких ребятишек, которые сопя таскают булыжники, помогая более старшим заделывать многочисленные пробои. Те, кто поздоровее, размешивают раствор. Женщины подтирают кровавые лужи. Эх, тяжко пришлось его защитникам. Сколько же их тут полегло, родимых. Но на лицах людей нет отчаяния. Они принимают жизнь такой, как есть, готовы драться за нее до конца, и неважно, кто противник. Мне знакомы их чувства. Комплекс тоже неоднократно выдерживал осаду. И из осадных орудий по нам били, и стенобитными машинами пытались сокрушить защитные сооружения, и тараны к воротам подкатывали. И ладно бы не а или другие нелюди, а то зачастую свой же брат-человек. Откуда у нас такая страсть к разрушению и убийству? Ведь пострадали из-за нее в последней проклятущей войне. Нет, чтобы правильные выводы из того сделать да к миру прийти. Неужели это в нас матерью природой заложено? Вот говорят, что мы, хомо сапиенсы, то есть человеки разумные. Только где, спрашивается, эта разумность, если свой род истребляем? Девушки красивые, улыбающиеся. Одна вроде бы лукаво стрельнула в меня глазками. Я разом посерьезнел. Дома варюха ждет. Непорядок будет, если я тут начну изменять ей направо и налево с каждой встречной. У меня на нее серьезные виды. Надо соответствовать. Посмотрю-ка я лучше на другие достопримечательности, чтобы было потом, что нашим в комплексе рассказывать. Больше всего меня удивила расположенная внутри стен крепости роща с живыми и агрессивными деревьями. Что это? Халатность или недосмотр? Как можно держать ее на территории? Не припоминаю за кремлевскими обитателями столь вопиющей беспечности. Мне казалось, что у них любая мелочь продумана, а тут непорядок. Почему вы ее не вырубили? Спросил я у вышаты. Тот мягко произнес, будто говорил с несмышленышем. Когда-то собирались, да потом передумали. Оно, конечно, непорядок столь опасное место в укреплении иметь, но из всякого худа можно добро извлечь. Роща наш стратегический запас топлива на случай длительной осады, да и зимой без дров околеешь, а тут все под рукой. Приходи да руби, так ведь еще неизвестно, удастся ли живым из рощи выйти, предположил я, а у нас тут кругом сплошная неизвестность. Мы к такому привыкли, пояснил вышата. Поодиночке никто за дровами не ездит, минимум вдвоем. Один рубит, второй охраняет. Иной раз удается вдвоем и домой возвернуться, добавил он с таким бесстрастным выражением на лице, что я так и не понял, шутит или нет. Но я все же кивнул. Понятно. А кто он, этот отец Филарет? Неужели отец тебе не рассказывал? Сам понимаешь, многое, что связано с Кремлем, для него больная тема. Тогда потерпи немного и узнаешь. Всего ничего осталось. Видишь вон впереди церковь красоты неописуемой, это храм 12 апостолов, самое святое место в Кремле, то есть этот ваш отец Филарет, святой, может и святой, улыбнулся пластун, я бы не удивился, мудрости и святости в нем на 100 человек хватит, а пока гляди в оба, роща еще не закончилась, мне тебя живым к отцу Филарету доставить нужно, я с опаской посмотрел на извивающиеся ветки и корни, которые плавно подбирались к нам, выбирая жертву. Несколько раз пришлось перепрыгивать их, когда мы подходили слишком близко. Келья отца Филарета, как объяснил вышата, была в патриарших палатах, однако нас допустили не сразу. Шел молебен в честь снятия очередной осады, я ощутил небольшой прилив гордости за себя, ведь это произошло во многом благодаря мне, святой отец был на службе. Но вот он появился, высокий и худощавый старец с длинной бородой. Одет отец Филарет был просто, никаких расшитым золотом рис, на груди скромная иконка, в руках посох, вот тот действительно был богато украшен, наверняка старинный, сделанный задолго до последней войны. «Здравствуй, отче», — сказал Устьин и поклонился. «Мы поступили так же. Здравствуйте, дети мои», — произнес тихим, но при этом хорошо слышным голосом святой отец. Я приподнял голову, столкнулся с его взглядом, пристальным, изучающим, но при этом полным ласковой мудрости. Теперь мне была понятна степень обожания его простым людям. А это, я так понимаю, и есть тот самый Нечай, наш герой и спаситель, — сказал отец Филарет с доброй усмешкой. «Он», — подтвердил Устин, — «не возгордился, юноша, грешен, отче», — признался я, — «возгордился, готов вину искупить, тебе простительно, ты еще молод», — сказал святой отец, — «пойдемте у меня в келье посидим, поговорим, чайку попьем, он у меня пахучий, на разных травках настоянный, и для души польза, и для тела, будешь со мной чай пить, не чай, с огромным удовольствием, отче, для меня это великая честь, не знаю, достоин ли, достоин, юноша, теперь Кремль тебе многим обязан, столько людей за тебя молились сегодня, столько хвалу Господу воздавали за то, что ты так вовремя под стенами крепости оказался, а в благодарность тайный дьяк его на дыбу собирался отправить, еле успел», — грустно сказал Устин. Отец Филарет помрачнел, много на себя стал брать тайный дьяк, увлекся чересчур властью, о службе думает, а о людях совсем забыл, надо бы с князем о том переговорить. «Отче, прости меня, грешного», — взмолился я, — «мне ведь на глаза князю попасть нужно, дело важное, не ради себя прошу». «Не волнуйся, юноша, увидишь князя, только сначала со мной поговори, найдешь пару минут для меня, не чай», — поинтересовался Филарет. Устин ухмыльнулся, ответил за меня, «найдет, отче», и, смеясь, втолкнул меня в келью Филарета. «Давно мне не было так хорошо и спокойно, мы сидели в келье, пили чай в прикуску с кусочками сахара, который ломали при помощи металлических щипцов, и беседовали», — говорил в основном я, рассказывал о комплексе, нашем быте, об отце, как ему трудно приходилось в первые дни, как он сумел наладить мирную жизнь, построил ополчение. Устин лишь головой качал, не ожидал он такого от простого кремлевского дружинника. Многие из них лишь мечом махать гораздо, а тут прирожденный организатор оказался, настоящий вождь. Кто знает, как бы ложились обстоятельства, если бы не добровольное изгнание Добрыни. Глядишь, новый боярин в Кремле бы появился под стать Даниле. Нет, такими людьми разбрасываться нельзя. Поведал я о ястребках, об уничтоженном Шейнами Пойминском, как летели на самолете, оборонялись от рукокрылов, а потом и с более серьезным противником столкнулись в небе, как разбились, а потом пробирались к Кремлю. О глупости, которую я проявил, не давшему до конца истребить провинившихся не, о погоне, что те в благодарность за спасение нам устроили. Отца Филарета интересовало все. Никогда прежде у меня не было столь чуткого и внимательного собеседника. В конце моего рассказа он с силой стиснул посох, но сдержался и лишь степенно кивнул. «Страшную весть ты несешь нам, не чай. Прав твой отец, нужно объединяться защитником земли русской. Проще сразу дать отпор неприятелю на подступах, чем потом держать от него осаду. Я договорюсь с князем о встрече, а вы пока здесь побудьте. Заодно с другом своим Василием пообщайся. За ним уже отправились». Отец Филарет вышел из кельи. «Он точно святой», — убежденно воскликнул я. «Какое счастье, что удалось с ним свидеться. Если доживу, буду детям и внукам о нем рассказывать». «Доживешь», — не менее убежденно произнес вышито. В келье появился маркитант, его привел дюжий монах, который сразу же деликатно удалился. Я обнял Василия. «Дружище, какое счастье тебя увидеть. Да и я уже не чаял встретиться снова», — сказал он и шмыгнул носом. У меня тоже защипало в глазах, и я отвернулся, чтобы никто не видел мои слезы. «Где хоть обретался?» — спросил маркитант. «В тайном приказе. Не знаю, чего они так на меня взъелись, даже пытать собирались. Даже так?» — поразился он. «Отчаянные работнички служат в этом тайном приказе. Разве они не видели, что ты с Беа тогда творил? Вдруг твои способности снова бы проснулись? И ты бы им показал Кузькину мать, им бы тебя как мутанта опасаться нужно». «Ничего они не боялись», — вмешался в разговор Устин. «Пока Нечай был без сознания, его наши монахи-ученые осмотрели. Говорят, исчерпал он способности швыряться себя в последнем бою. Бывает такое у мутантов. Он с сочувствием посмотрел на меня. Разве что наследие отца твоего добра не осталось. Отцовская кровь, она такая, на всю жизнь». «Понятно», — хмыкнул маркитант. «Выходит, не такие уж крутые спецы под тайным дьяком ходят, а то я-то подумал». Он не досказал, но всем и так было понятно. «А к тебе опричники не привязались?» — спросил я. «С чего бы им до меня докапываться? Я — человек маленький. Спасибо вышате, он меня схоронил. Хотя, думаю, в тайном приказе с тебя начать собирались, а я бы уже потом пошел». «На закуску», — резонно заметил маркитант. «Блин, что за жизнь такая?» — всплеснул руками я. «Токио как клещи впились, Тобиа как лист баны привязались. Думал, в Кремле хоть передохну свободно, так и здесь все внимание, словно невесте на свадьбе. Устин кашлянул. Ну, с Кио все понятно. Они свои ряды пополняют. Им те, у кого Д-ген есть, на вес золота. Да и повышенный интерес Биа тоже объясним. И чем это я им так понравился? Спросил я. Чего во мне такого особенного? Тоже Д-генами заинтересовались? У тебя, парень, мозг мощный, он нужен, как запчасть сгнившим мозгам Биа. Плюс из такого мозга может биониромант получиться. Они это чувствуют. В них встроен спецдетектор для экстренной замены поврежденного мозга на поле боя. Просто выдирают подходящий мозг из солдата и воюют дальше. Я содрогнулся от жуткой картины. Да уж теперь долго будут кошмары сниться. А вот известие, что способности телекинетика утеряны навсегда, отнюдь не огорчало. Жил без них прежде и еще проживу. Наш разговор прервало появление отца Филарета. Судя по его хорошему настроению, вернулся он не с пустыми руками. Я не ошибся. «Князь ждет вас», – торжественно произнес святой отец. Глава 31. До самого последнего момента я не верил, что смогу все же попасть на прием к князю. Уж больно недосягаемой казалась его фигура, сколько испытаний пришлось пройти, прежде чем мы оказались перед огромными арчатыми дверями, ведущими в тронную залу. Казалось, что откуда ни возьмись появятся опричники из тайного приказа, заломит руки и потащит в свою пыточную, дознавать неведомые тайны. Или откуда-то из черноты прилетит короткая автоматная очередь, решающая чьи-то проблемы. Но ничего этого не случилось, отец Филарет благословил нас, сам он входить не собирался. Охрана распахнула перед нами двери, вот мы посреди большого помещения, красоту которого удалось сохранить только чудом. Сколько раз по Кремлю били из пушек, катапульт и баллист, сколько они горя и разрушений принесли врагу не пожелаешь. И тем удивительнее был подвиг защитников крепости, постоянно выдерживавших многочисленные осады. Таких людей и вправду сломить невозможно. Посреди залы на постаменте стоял массивный трон, на котором величественно восседал князь, могучий мужчина с суровым, словно высеченным из камня лицом. По бокам от трона двое одоспешенных телохранителей из числа кремлевской дружины. Статные, широкоплечие, видавшие виды, которых и не удивить ничем. В руках парадные бердыши, но и быстрого взгляда хватало, чтобы понять, оружие это, несмотря на затейливые узоры, покрывавшие что лезвие, что древко, исключительно боевое, а сами дружинники владеют им не хуже, чем мечами. На поясах у телохранителей пистолеты, тоже все в узорах на любой вкус, явно старинной работы, сделанные задолго до последней войны. Взгляд у дружинников слегка надменный, мол, не абы кого охраняем, а самого князя. Значит, надо соответствовать. Больше, кроме меня и маркитанта, на приеме никого не было. Мы прошагали по красной дорожке, ведущей к постаменту, остановились напротив трона и низко поклонились. Во мне все пело и трепетало. Пело, потому что я все же добился своего, выполнил наказ отца, а волнение исходило от того, что я не знал, какое решение примет князь. Нет ничего хуже, чем возвращаться домой с пустыми руками. Все зависело от меня, смогу ли я убедить сидевшего на троне человека. А он был хмурым, пожалуй, что даже чересчур. Не радуются так гостям дорогим, скорее, выказывают недовольство визитом. И это сразу омрачило мне душу. А ведь прежде, после посещения отца Филарета, на ней было так легко. «Знаю, зачем пришли», — первым заговорил князь. Отец Филарет сказывал про нашествие шайнов, ну да нам известие это не в новинку было. Приходилось уже с ними сталкиваться. Вояки они грозные, умелые, но супротив дружинников не потянут. «Дозволь, княже, мне речь молвить», — попросил я. «Говори», — милостиво откликнулся он. «Ты верно сказал, княже, что пусть шайны и хорошие воины, но в сражении один на один, да что там, 10 против твоего дружинника, проиграют. Но не все столь радужно, князь. Они идут огромным полчищем, словно саранча, а еще их армия хорошо организована и обучена. Я не оговорился, когда назвал их армией, поспешно добавил я, видя, что князь намерен прервать меня. Этот враг не похож на прежних, его так просто не победишь. Чтобы разбить шайнов, необходимо объединиться. Мой отец, Добрыня, староста комплекса, хочет стать под твою руку, ждет, чтобы ты повел в бой объединенное русское войско. Короткая память у твоего отца, сердито бросил князь. Забыл, как к нему несколько лет назад мой посланник приходил, предлагал мирный договор. отказал тогда Добрыня староста. Я прежде не слышал эту историю, но она явно была правдой. Отец и впрямь мог повести себя таким образом, странно, что мне об этом не упомянул. Хотя, возможно, объяснение было в погибших грамотах, которые нам не удалось доставить. «Прошу за него прощения, княже», — сказал я тоном заправского дипломата. Слишком велика была в нем горечь обиды, не мог он тогда простить того, как в Кремле с женой его да сыном поступили. Посчитал, что великую несправедливость совершили. Но, если сейчас не объединиться, ошибка куда страшнее будет. Все от нее пострадаем, от мала до велика. Красиво поешь, прямо как соловей, заслушаться можно. И отец Филарет тебе вторит. Нашлись, видать, родственные души, сердито произнес князь. Только не понимаю я, на что надеется твой отец, после того, как моего человека, а значит, весь Кремль и меня лично, унизил отказом. Слишком самонадеянно с его стороны отправить тебя. Ехал бы сам, глядишь, я бы к его словам и прислушался. Возвращайся к своим, Нечай. Передай, что воля княжеская следующая. Ни в какие военные союзы вступать с ним Кремль не собирается, и помощи пусть не ждет. У него своя голова на плечах есть. Однажды он уже сказал «нет», теперь мой черед. Но ведь шайны, воскликнул я в сердцах, что шайны, пока до нас доберутся, их не, бя, дампы, да хоть бы и ваше крылатское, так и стреплют, что до нас мало кто доберется, пощеплют им перышки. Ну, а оборону держать, так для нас это дело привычное, сколько уже всякого врага на Кремль зарилось, да по зубам получило, и будет так до скончания времен. Ступай, Нечай, больше мне для тебя сказать нечего, встреча окончена, сказал князь и отвернулся. Услышав приговор, я едва не застонал. Ну кто знал, что князь может оказаться столь злопамятным и недалеким? Почему он не поверил мне? Неужели история опять делает круг? Из-за междоусобицы Русь снова окажется на краю гибели. Да что за напасть такая? Неужели ничего нельзя сделать? Я повернулся к промолчавшему всю аудиенцию маркитанту, надеясь, что он, как боевой товарищ, поддержит меня, скажет веское слово. Вдруг вдвоем нам удастся переломить упрямого князя. Ладно бы, если речь шла только о наших жизнях, ведь погибнут тысячи тех, кто ни в чем не повинен. Почему ради них нельзя наступить на горло собственной спеси? Увиденное повергло меня в шок. С маркитантом творилось что-то непонятное. На моих глазах происходило ужасное. Василий, тот, которого я уже привык считать другом, с кем столько всего перенес за последние дни, побывал в таких переделках. Затрясся как припадочный, не в силах стоять, маркитант упал и забился в конвульсиях. Что с ним? Удивился князь, приподнимаясь с трона. Твой приятель, эпилептик, не знаю, воскликнул я. С ним такого раньше не было. Сейчас посмотрим. Я присел рядом, не зная, что делать. Попытаться разжать зубы и вставить между ними какой-то предмет, чтобы не откусил язык, или утихомирить как-то иначе. Велю вызвать лекарей, сказал князь. Он хотел добавить что-то еще, но не успел. Внезапно маркитант выгнулся дугой, потом перевернулся на живот, чуть приподнялся, покачиваясь, на руках. Я заметил, что с кистями происходят странные метаморфозы. Вместо нормальных, человеческих, образовались похожие на секиры перепончатые лапы. «Что за?» — воскликнул я. Страшный удар откинул меня в сторону. Я пролетел метров пять, но все же не потерял сознание. Тварь, которая недавно была моим другом, резво подпрыгнула, оказалась на ногах. С треском стала расходиться по швам одежда, обнажая и выпячивая отвратительное на вид тело, покрытое чешуей. Лицо тоже переформировалось. Теперь создание больше всего походило на рептилию. Что-то вроде полупрозрачной пелены затянуло глаза, зрачки стали узкими и вертикальными. Завидев меня, они несколько раз мигнули, взгляд стал осмысленным и немного очеловеченным, что ли. Тварь меня помнила. Почти сразу она отвернулась, вперев взгляд на князя, сидевшего с изумленным лицом. Его рот распахнулся так широко, что можно было пересчитать все зубы. Телохранители резко шагнули вперед, готовясь отразить нападение на князя. Дружинники занесли бердыши над собою и замерли, еще не понимая, исходит ли от твари опасности, как действовать в этом случае. Это их изгубило. Рептилия кинулась на телохранителей с невероятной скоростью, раскроила череп первому, рубанула острой как бритва перепонкой по горлу другому. Никто и никогда прежде с такой легкостью не убивал кремлевских дружинников. Тварь справилась с ними играючи, но даже эта скоротечная схватка дала драгоценные доли секунды князю. Он успел вскочить с трона и фактически сделать кульбит спиной, перелетев через трон и приземлившись по ту сторону постамента. Обнажив меч, принял боевую стойку. Теперь его и тварь разделяло тяжеленное тронное кресло. Огромным прыжком рептилия перемахнула единственную преграду и оказалась возле князя. Кажется мне это или нет, но в ее взгляде появилось торжество. Взмах секиры лапы, и поверх княжеской брони появилась борозда, быстро окропляющаяся чем-то красным. Я попытался встать. Это было труднее, чем казалось сначала. Голова гудела, взор застилали пот и кровь. До конца не осознавая, что происходит, князь зашатался, его ноги подломились, он медленно осел на пол. Празднующая победу рептилия замахнулась другой лапой. Кажется, все или нет, я успел. Мне удалось броситься на странное создание и сбить его с ног, хотя впечатление было, будто налетел на телеграфный столб. Мощный пинок подбросил меня едва ли не к потолку залы. Траектория закончилась жестким приземлением, отбившим все, что можно, но я снова был на ногах, сожалея, что при мне нет оружия, а до бердышей и пистолетов охраны слишком далеко. Но тут в ступни ткнулось что-то твердое. Я опустил взор. Князь нашел в себе силы подтолкнуть мне свой меч. Я поднял его как величайшее сокровище на свете. Кажется, не все потеряно и мы еще повоюем. «Иди ко мне, сволочь», — сказал я, крутя мечом мельницу. «Это не казачья шашка, конечно, но у меня все равно получилось неплохо». Рептилия, позабыв о намеченной жертве, как зачарованная наблюдала за пляской меча в моих руках. «Подходи ближе, не бойся», — продолжил я опасную игру с неизвестным убийцей. Рептилия двинулась ко мне размашистым шагом. В какой-то момент я подумал, что она станет на четвереньки, но, очевидно, прямохождение было ей больше по душе. Дождавшись, когда дистанция между нами сократится до минимума, я атаковал. Многочисленные наросты на коже и роговое покрытие оказались неплохим природным панцирем. Пробить его было сложно. Несколько раз меч жалобно отскакивал, а мои выпады лишь раззадоривали рептилию. Большинство ударов она отражала лапами и, похоже, не очень напрягалась. Я пытался прорубить кожный покров, но мне все реже и реже удавалось попасть по нему. Тварь меняла тактику, уворачивалась, вовремя уходила с линии атаки и вообще вела себя, словно опытный фехтовальщик экстра-класса. А я начинал слабеть. Навязанный темп схватки начинал выматывать меня. Рептилия действовала все продуманнее и агрессивнее. Не верилось, что когда-то это существо было человеком. Казалось странным, что совсем недавно мы сидели в келье отца Фрола, разговаривали, пили чай, а до этого бились с ней, уносили ноги от биороботов, летели на аэроплане, поливали свинцовым дождем рукокрылов. «Что ж ты за тварь такая, маркитант? В тебя что-то вселилось или ты всегда был таким? Просто истинное твое существо проявилось в нужный момент. Зачем я был тебе так нужен? Почему не демонстрировал свои сверхвозможности прежде, когда нам угрожала неминуемая смерть? И насколько легко тому человеческому, что наверняка в тебе осталось, в этот момент? Хочешь ли ты меня убить, или это неведомая мне игра? Лично я знал лишь то, что прежнего маркитанта больше не было. Есть враг, необычный, полный загадок, но при этом очень опасный, и я должен его уничтожить. Очередной пропавший впустую выпад, зря растраченные силы. Надо действовать как-то иначе, но как? Меня осенило в тот миг, когда рептилия решила, что шутки закончены. Она сама ринулась в атаку, рука секира устремилась к моему горлу, чтобы кровавым росчерком навсегда поставить точку в моей жизни. Я успел увернуться от выброшенной лапы, описал полукруг и, зайдя сзади, рубанул по ногам. Вот она, Ахиллесова пята. Место оказалось уязвимым. Никаких наростов и естественной брони, тонкая, почти детская кожа, скрывающая мышцы и сухожилия. Я с легкостью перебил их, лишая тварь подвижности. Теперь не поскачешь, как кенгуру. Она рухнула, беспомощно забилась. Я занес меч, примерил участок на шее между сочленениями наростов. Все, гадина отпрыгалась. Секир башка, он же карачун тебе. Но тут в залу ворвались опричники во главе с тайным дьяком, который, оценив происходящее, громогласно закричал: «Стой, не руби!» Я недоумевающе опустил клинок. «Не спеши добивать, эту зверюгу еще допросить надобно», — пояснил дьяк. Мой взгляд упал на поверженного врага. Тварь смотрела на меня с вызовом, будто подначивая: «Чего ждешь, добей». «Нет, не буду играть по твоим правилам», — смерть – слишком легкое наказание для тебя, и вообще, не мешало бы разобраться, что ты такое. Я отошел в сторону, пропуская опричников. Как скажешь, дьяк, я на нее не претендую. Забирай, зверюга твоя, только гляди, чтобы она снова к князю не подобралась. В другой раз меня ведь поблизости может не оказаться. Тайный дьяк что-то хмуро буркнул. Опричники ловко спеленали загадочное существо, подкатили тележку и, бросив тушу на нее, увезли. Я обнаружил, что все еще стою с окровавленным мечом в руках. Бросился к князю, намереваясь вернуть клинок владельцу. Тот уже успел приподняться и теперь полусидел, придерживаемый неведомо откуда взявшимися монахами. Судя по всему, он попал в нужные руки, монахи действовали профессионально. Ведь наряду со словом Божиим, они несли и другие ценности, например, такие, как медицинское ремесло. «С ним будет все в порядке», — уверил тайный дьяк. «Поставим князя на ноги, не сомневайся». Князь увидел меня, слабо улыбнулся. «А, это ты, Нечай, лихо сражался, весь в отца. Не желаешь пойти ко мне в дружину?» Я отрицательно помотал головой. «Прости, князь, рад бы, да не могу, я небо люблю», — и протянул ему меч. Князь снова улыбнулся. «Не надо, оставь себе, ты его заслужил». «Бери, бери», — настойчиво произнес дьяк. «Не каждому такая честь бывает оказана, владеть оружием самого князя. Не зевай, дурень, а то счастье свое прощелкаешь». Я поднес клинок к губам и поцеловал. «Благодарю за подарок, княже. Клянусь дорожить им и хранить как зеницу ока. Верю. А теперь ступай. Позже поговорим», — произнес князь. Глаза его закатились, он обмяк и потерял сознание. Тело раненого переложили на носилки и понесли. Один из монахов-лекарей по очереди осмотрел телохранителей и с сожалением поднялся. «Упокой Господь их души! Храбрые были воины!» Он обратился ко мне. «Тебе помощь нужна, юноша?» «Спасибо, не надо. Со мной все в порядке». Я вышел из тронной зала и оказался со всех сторон окруженным опричниками. Стволы автоматов вновь уставились на меня. «В чем дело, парни?» Недоумевающе вскинулся я. «Ты задержан. Не вздумай сопротивляться. Как же меня задрали ваши игры», — обреченно произнес я. Глава 32. Несколько дней я был на положении не то пленника, не то почетного гостя. Меня заперли в комнате без окон с массивными дубовыми дверями, которые закрывались снаружи на увесистый засов. Кормили как на убой, не удивлюсь, если яства были с княжеского стола, пиво приносили, хоть залейся, однако на прогулки не выводили, а охранник, постоянно околачивавшийся с той стороны, молчал так, словно в рот воды набрал. Реагировал только на просьбы вроде «принеси, подай», но я не особо злоупотреблял ими. У человека своя служба, чего докучать. Посетителей не было, как, к счастью, и допросов. Ни тайный дьяк, ни его подьячие, ни сошки калибром помельче никто, похоже, не вспомнил о моем существовании. Из минусов только отсутствие баньки. Оно компенсировалось обилием выделяемой на меня воды. Из развлечений – стопка бережно сохраненных книжек, преимущественно то, что авторы называли боевой фантастикой. На свете можно было не экономить, горючего масла в светильник подливали щедро, так что я с удовольствием глотал книжку за книжкой, ибо слог у писателей той поры был что надо, да и фантазии хоть отбавляй. Ну, и в предвидении им было не отказать. Пара книжек рассказывала о выживании человечества после страшной войны. К сожалению, выдумка стала реальностью. На какой-то миг мне даже показалось, что и сам я будто бы герой одной из таких книг. Только в них добро обычно побеждало зло, а у нас с этим складывалось не очень. Я вон вообще в кутузку загремел, а за что, непонятно. Однако меч опричники отбирать не стали, не рискнули прикоснуться к княжескому подарку. У меня было вдосталь времени почитать и подумать. Мысли все больше сводились к грядущему вторжению. Не удастся Кремлю отсидеться подобно диковинной птице страус, прячущей голову в песок. Не удержим мы шайнов на подступах к крепости. Какими бы чудо-богатырями ни были дружинники, но они лишь оттянут неизбежное. Если это понимал я, мальчишка из далекого Крылатского, то князь и бояре тем более не должны обманываться. Уж они-то могут прикинуть что к чему и прокачать ситуацию. Да и отец Филарет явно пользуется большим уважением в Кремле, он ведь сразу принял мою сторону, так что еще не все потеряно. Успокоенный, я снова брался за книжку, бережно перелистывал страницы, тронутые временем, и погружался в новый диковинный мир, в котором были полеты на космических кораблях, сражения с чудовищами, ну, прямо с нашими мутантами, всякие зоны с аномалиями, Тут я только качал головой. Иногда мне хотелось, подобно некоторым из героев, каким-то чудесным образом переместиться на несколько столетий назад, чтобы поправить прошлое и не допустить того кошмара, в который погрузилась планета. Раз тем парням с непонятной профессией менеджер или системный администратор удавалось, чем я хуже, ума достаточно, кулаками махать могу, в обиду себя не дам, намутить бы делов да вернуться к варюхе. Тут мысли принимали иной, как говорится, эротический характер. В один из дней дверь распахнулась, в камеру вошли двое. Князь и тайный дьяк. При виде столь высоких гостей я вскочил, машинально поправляя выданную здесь же нательную рубаху. Еще один плюс от сидения – казенная одежда. Куда делась моя, осталась тайной. Может, в стирке, а может, на ветошь пустили. От охранника все равно ничего не добиться. «Да ты садись», – махнул рукой князь. «Разговор будет долгим». Я опустился на лавку. Охранник притащил для гостей табуреты, поставил их и вытянулся по струнке. Разве что глазами начальство не ел. «Погуляй пока», – велел ему тайный дьяк. Охранник беспрекословно удалился. «Ты, наверное, на нас в обиде?» – спросил князь. «Есть маленько», – признался я, посчитав, что не стоит кривить душой. «Не такой награды я ожидал, это точно. Маленько», – передразнил князь. «Вижу, что нахохлился. А зря, мы умеем быть благодарными. Угу, уже убедился». Я обвел взглядом место заточения. «Спасибо за доброту и ласку». Князь виновато отвернулся. Ему была неприятна справедливая ирония моих слов. «Меня вини, не чай», — склонил голову тайный дьяк. Осторожничал я. Много уж всего непонятного приключилось. Не каждый день покушения на князя устраивают. «Понимаю», — кивнул я. Было приятно услышать слова извинения от таких людей. Каюсь, что снова слегка возгордился. Если бы при разговоре присутствовал отец Филарет, точно бы наложил на меня епитимью. «Должно быть, хочешь узнать, что за напасть с твоим бывшим другом приключилась? Это меньшее, что мы могли бы для тебя сделать», — сказал тайный дьяк, сразу пробуждая мое любопытство. Естественно, я был заинтригован как никто другой. Чего-то подобного в моей жизни прежде не происходило. «Неужели вам удалось его допросить?» — заинтересовался я. «Удалось», — гордо поднял подбородок тайный дьяк. «Наш Никифор любого разговорит. Иных не держим. Твой знакомый вовсе не маркетант, это Шайн». «Шайн», — воскликнул я. «Да», — подтвердил тайный дьяк. «Не может быть. Я встречался с ними и даже убил нескольких. Да, они дети степей, странные, вероятно, перенесшие многочисленные мутации, но все равно люди. А этот какой-то монстр, а не человек. Можешь не сомневаться, это Шайн, да еще и непростой. Он принадлежит к касте ассасинов». Я вспомнил, что уже слышал это слово еще в комплексе. Ну да, Буц про них рассказывал. Мол, специально обученные воины на вроде пластунов, умеют тихо подкрадываться и также тихо убивать. Что-то вроде японских ниндзя. Кстати, интересно, а что хоть вообще от той Японии осталось, не говоря о ниндзя? Не пошли ли на дно вместе со своими островами? А касательно монстров, у Шайнов есть хорошие спецы в генной инженерии. Знаешь, что это? Слышал. Экспериментаторы хреновы. Мне тут книжка про доктора Мора попадалась, я кивнул в сторону стопки прочитанных томиков. Там было что-то подобное. Герберт Уэллс. Читал, мощная вещь. В глазах тайного дьяка зажегся характерный для каждого библиофила огонек. Да, некоторые аналогии с его исследованиями провести можно. Не вдаваясь в подробности, скажу, Шейнам удалось искусственно вывести особую породу солдат-убийц, скрестив человеческие гены с животными. В случае с нашим другом, взяли какую-то рептилию. Получился весьма интересный образчик, эдакий оборотень, способный до нужного момента прикидываться обычным человеком. В нужный момент в мозг поступает особая команда, она запускает механизм трансформации, пара секунд, и бац, перед нами тварь в своем истинном облике. Насколько сложно с ней бороться, ты уже понял. С двумя телохранителями монстр справился моментально, а ведь это были отборные дружинники. Вздохнул князь. Одно радует, что каждая такая тварь, товар штучный, армию не наклепаешь, продолжил тайный дьяк, и задания у них штучные. Этого прислали, чтобы убить князя, причем партию разыграли как по нотам. Тут, кстати, не обошлось без куркинских маркетантов. Кое-кто у них в верхушке спелся с Шейнами. Не знаю, что куркинским наобещали, но в итоге ими была разработана сложная многоходовая комбинация, чтобы подвести убийцу к князю, да так, чтобы ни у кого подозрения не возникли. Риск, конечно, высок, но уж слишком мы мозолили глаза нашим врагам, так что они пошли на него. А кто именно из маркетантов в этом участвовал? Задал резонный вопрос князь. Я впитывал словно губка совершенно новую информацию. Впрочем, продажность маркетантов давно вошла в пословицу. Исключения бывают, спорить не стану, но их так мало, что погоду они не делают. Установили несколько имен, однако все еще продолжаем копать в этом направлении. Много любопытного вырисовывается. У нас среди куркинских тоже есть свои источники информации, ухмыльнулся тайный дьяк. А веревочка длинная, и через барьер, я так понимаю, шайнов пропустили тоже они, уточнил кремлевский владыка. Никаких сомнений. По маркетантам нужно много и плотно работать. Кажется, мы их недооценили, а им прибыль глаза застит. Даже на убийство самого князя сподобились. Воскликнул дьяк. Это что же получается? Я самолично в Кремль убийцу привел, сокрушенно произнес я. Князь хлопнул меня по плечу. Не журись, парень. Им удалось обвести вокруг пальца всех, включая и нашу службу безопасности. Да уж, смущенно пробормотал дьяк. Проморгали все на свете. А уж как с маркетантом обмешурились. Сконцентрировали все внимание на тебе. Не чай, уж больно ты приметный казался. Слепой и тот бы заметил. А настоящего врага проглядели, добавил князь. В тени от нас спрятался. Он неожиданно встал, и только тут до меня дошло, насколько же высок и могуч этот человек. С его появлением в камере стало тесно. Голова кремлевского правителя упиралась в потолок, ему приходилось нагибаться, однако это не мешало ему держаться властно и уверенно. Нечай, от лица всего Кремля и от себя лично я благодарю тебя за проявленные мужество и отвагу. Я скромно потупил глаза. Кому из наших сказать, что сам князь меня благодарил, никогда не поверит, скажут. Врет Нечай и не краснеет. Спасибо, что снял осаду и спас мне жизнь, добавил он менее официально. Я это запомню. Твоя информация подтвердилась. Шайны действительно планируют масштабное сражение и приготовили для нас массу неприятных сюрпризов. Оказывается, это весьма технологически продвинутая раса, которая во многом нас опередила. Вряд ли нам удастся заставить их изменить планы. Нужно что-то другое. Он добавил, пристально глядя на меня. Ты доказал, что способен на многое. Твой поступок заставил меня переменить намерение. Кремль согласен заключить военный и мирный союз с комплексом. Договор уже составлен, дело за малым, подписать у Добрыни старосты. Благодарю, княже. Обрадованно воскликнул я. Хотелось громко кричать «Ура!», плясать, кувыркаться. Я добился своего, выполнил наказ отца. А как бы мне хотелось увидеть сейчас лица друзей Ястребков, обнять Варюху. Но этого недостаточно, спустил меня с небес на землю тайный дьяк. Мы прикидывали и так и эдак, крутили ситуацию со всех сторон. С учетом всех возможных союзов, мы все равно не сможем выставить против шайнов большую армию. К тому же князь не зря упоминал о технологических возможностях шайнов. На том, что у нас есть, войну не выиграешь. Грядет битва технологий, и мы в ней пока проигрываем. А если привлечь тех, кого привыкли считать за врагов, те же не. Вряд ли шайны собираются делать им поблажки. Думаю, разбив нас, вырежут их. Рассматривали этот вариант. Пока что непонятно, не самые надежные союзники, совершенно не ясно, усилит они нас или ослабит, зависит от множества факторов. Тогда бе, с ними-то как, вполне реально, главное, чтобы не ударили в спину, я им не очень доверяю, впрочем, как и дампам, вестам, кио, да вообще всем, кроме своих, грустно протянул тайный дьяк, такие союзнички в любой миг превратятся в стервятников, про кио можно забыть, сказал князь. Их предводитель занял выжидающую позицию. Не удивлюсь, если он в итоге примет сторону шайнов. Тогда что делать? Растерянно захлопал глазами я. Сдаваться, что ли? Князь едва не испепелил меня взглядом. Хотел что-то сказать, да потом передумал и добавил не столь жестким тоном. Сдаваться не будем. Такого в крови у нас нет. Погибнем, но не сдадимся. Только погибать зря никто не собирается, подхватил тайный дьяк. Не все еще потеряно. «Ты сюда летел на самолете, так, верно?» – подтвердил я, не понимая, к чему он клонит. «Самолет потерпел крушение, его остатки находятся далеко отсюда и, даже если до них доберемся, вряд ли будет хоть какой-то толк. И что с того? Да то, что если научился летать один, научится и другой. В принципе да», – согласился я. «Не каждого, конечно, можно научить, но кого-то подходящего разыскать можно, к примеру, из наших ястребков». Только эта теория, летать все равно ни на чем. А вот тут, нечай, ошибаешься», — торжествующим тоном сказал тайный дьяк. «Карты читать умеешь? Учили когда-то?» — скромно сказал я. На самом деле отец к этому делу подходил требовательно. Заставлял рисовать карты и составлять планы местности. Для ястребков это была одна из самых важных обязанностей. Так что и рука у меня была набита, и глаз наметан. «Тогда смотри». Тайный дьяк достал из своей планшетки карту, развернул на столе. «Она, конечно, старая, но это лучшее из того, что у нас есть. С помощью твоего друга Кио мы смогли ее подкорректировать. И с его же помощью удалось вытащить из информационной сети сведения огромной важности. Знаешь, что такое МАКС? Впервые слышу», признался я. «Это аббревиатура, которая расшифровывается как Международный авиационно-космический салон. Представь себе огромную выставку всевозможной летательной техники, придуманной предками. Военные самолеты, гражданские, вспомогательная техника, короче, все, что душе угодно. Проводилась эта выставка тут». Он ткнул в точку на карте. Я присмотрелся. Город Жуковский, да. Все показательные выступления происходили на специальном аэродроме Летно-исследовательского института 4. Так вот, согласно сведениям из информационной сети, существует вероятность, что там в особых бункерах могли сохраниться отдельные образцы летательной техники предков. Я ошарашенно посмотрел на тайного дьяка. Он усмехнулся. «Разумеется, нам не по плечу реактивная техника, мы просто не сможем ни летать на ней, ни обслуживать. Однако есть хорошие новости. Там должны быть образцы наподобие того У-2, который ты умеешь пилотировать. А информация точная? Сложно сказать. Считаем, что предводитель не стал ее корректировать специально для нас, ведь ему наша задумка неизвестна. Так что с большой вероятностью сведения правдивы. Если это так, у нас появится отличная возможность достойно встретить вторжение шайнов. Авиация – это прекрасно. Вряд ли у кого-то еще есть свои ВВС. Но к самолетам нужна горючка. Ресурс не просто ценный, а супердорогой. Что, если в Жуковском ее нет? А мы маркетантов за жабры возьмем», – вальяжно пояснил тайный дьяк. «После того компромата, что я на них накопал, выверну их мехом наизнанку. Они мне по гроб жизни будут Кремль бесплатно снабжать и еще спасибо скажут. Будет горючка, не чай», — уверенно сказал князь. «Что, покажем шейнам, где раки зимуют?» От волнения меня бросило в жар, дыхание сперло. Я оттянул ворот рубахи, вмиг показавшийся тесным, кашлянул в сложенную трубочкой ладони и внезапно осипшим голосом произнес: «Покажем, что от меня требуется». Собеседники довольно переглянулись. Они явно знали, что от меня услышат, и были довольны, что я оправдал ожидания. «Если ты дашь согласие, завтра туда отправится экспедиция. Кроме моих людей, будут и твои старые приятели. Вышатай Кио, сержант, кстати, вызвался добровольно. Однако без тебя экспедиция теряет всякий смысл», — объявил князь. «Ну, что скажешь, не чай? Принимаешь предложение, что я, дурак, чтобы отказываться?» Сказал я. «Это ж какой козырь нам в руки попадет. Вот и молодец», — обрадованно произнес князь. «Назначил бы тебя боярином, да другие обидятся. И не надо. Не в чинах счастья», — усмехнулся я. «А в чем? Понимаю», — вдруг закивал тайный дьяк. «Небось в девках. Девки — это, конечно, хорошо. Но тот, кто был в небе, его ни на что не променяет», — пояснил я. «А девки никуда не денутся. Они летчиков всю жизнь любили». Князь протянул мне ладонь. «Тогда по рукам, не чай». «По рукам», — сказал я. Душа пела и радовалась и от оказанного доверия, и от перспектив. «Кажется, я снова вернусь в небо, почувствую его красоту и буду управлять механической птицей. Если экспедиция и впрямь увенчается успехом, шейнам придет окончательный и бесповоротный конец. Уж я-то расстараюсь.